Глава 21. Полпути пройдено. Я даже не верю своим ушам, когда судья выносит решение. Слушаю, сжав руки в кулаки, и даже боюсь вздохнуть, хотя вздох облегчения так и рвется наружу. В принципе, Сергей не очень-то и сопротивлялся. Только прожигал меня взглядом, отвечая не в попад. И от этих глаз хочется скрыться побыстрее. Мы покидаем зал заседаний, и я опускаюсь на стул в коридоре. Ноги совсем не держат. Марат садится рядом, напротив останавливается Сергей. «Поздравляю, папаша», — выдает саркастично. «Когда подашь иск на проживание дочери с тобой?» «Что?» В непонимании смотрю на Марата. «Так, мне надо успокоиться. Это все нервы. Вот слова Сергея и резанули по мне. Такого не будет, я знаю, что Марат не заберет у меня Киру. Поехали, Лада». Он не отвечает на провокацию. «Лера ждет нас с новостями». «Да, надо ехать за дочкой. Один суд я пережила, остался развод. И на следующем заседании Сергей вряд ли будет так настроен. Он прекрасно понимал, что на этом суде у него нет шансов. Результаты генетической экспертизы плюс показания – заведомо понятный проигрыш. Но развод так гладко не пройдет. Вот только я не понимаю, почему Сергей больше ничего не предпринимает». Даже сейчас молча наблюдает, как мы с Маратом садимся в машину, и мерзко улыбается, словно уверен, что развод не состоится. «Ты после разговора с ним?» — киваю на мужа, который, надеюсь, в ближайшее время станет бывшим. «Сказал мне, что я не вещь и не предмет торга, и ты бы никогда не пообещал ему меня, потому что ты мной не владеешь». «Тогда почему мне кажется, что Сергей чего-то ждет? Вот только я ему никаких обещаний не давала. Так от кого он ждет? От тебя?» «Лада». Марат вздыхает, трогаясь с места. «Я сказал тебе именно то, что и имел в виду. А что он придумал и как расценил мои слова, это его проблемы. Да, возможно, я сыграл на его одержимости тобой, но точно ему ничего не обещал. И если он решил, что я ему что-то обещал, то это даже к лучшему. Зато он больше не трогает нас». Качаю головой, отвернувшись к окну. Эти игры меня уже порядком достали. Но Сергеем по-человечески нельзя, он просто не понимает так. Поэтому и Марату приходится включаться в эту игру. Формулировать фразы так, чтобы и не солгать, но при этом оставить Сергея в дураках. «Еще тронет». Уверенно говорю. А когда поймет, что все не так, как он думал, то тронет очень сильно. И я даже представлять не хочу, какой план родится в его больной голове. «Может, ты попробуешь поговорить с его отцом?» — неожиданно спрашивает Марат. «Может, он сможет повлиять? Я не хочу, чтобы доходило до крайностей». Насколько я знаю, он уже полгода безвылезно сидит на Сейшелах и оттуда всем заправляет, так что не вариант. Развожу руками. «Да и не факт, что он бы стал вмешиваться. Там такие же имперские замашки, как и у Сергея. Никто не сможет на него повлиять». «Ты можешь, Лада». Марат продолжает меня удивлять. Я даже кашлять начинаю, поперхнувшись воздухом. «Да, не надо так на меня смотреть. Ты просто никогда не пользовалась своей властью, да и не понимала, сколько ее у тебя. Может, он ненормальный, но далеко не тупой. А глупцом его можешь сделать только ты. Где же пресловутая женская хитрость? Всякие эти уловочки». «Он издевается, что ли? Какие к черту уловочки? Мне их на Сергея применять? Да я скорее в петлю залезу. И если вдруг мое отношение к нему изменится, то, как Марат правильно заметил, Сергей не дурак. Да, может, он будет хотеть верить, что я все переосмыслила и осознала, но нет, его недоверчивость не позволит». «Марат, ты ошибаешься. Не думала, что когда-то скажу ему такое. Он не поверит мне. Да и не вижу пока причин включать эту женскую хитрость». Усмехаюсь. «А ты думаешь, я на тебе использовала уловки? Меняю тему, ведь сегодня у нас хороший день. Мы одержали немаленькую победу». «Мне в тебе понравилось именно то, что ты была сама собой». Серьезно отвечает Марат. «Хотя я не собирался заводить никаких романов, хотел просто отдохнуть в одиночестве подальше от работы». «Ты вспоминал обо мне?» Продолжаю расспрашивать, раз уж мы завели эту тему. «Вспоминал». Не отрицает он. Первое время постоянно. Пару раз порывался найти тебя, но решил, раз ты уехала по-английски, то не больно-то я тебе и нужен. Да, дураки мы, оба дураки. Я что-то решила, он что-то надумал. Если бы в тот день я не уехала из отеля, то все бы сложилось по-другому. Я бы 2 года жила, а не существовала. Да, возможно, Сергей не оставил бы меня в покое, но у меня бы было крепкое плечо Марата. А с ним мне никто и ничего не страшно. «Ты мне нужен», — тихо произношу, но он слышит. Вот только ответить не успевает, смотрит на экран телефона и улыбается, явно получив хорошую новость. «Работа кипит», — комментирует Марат сообщение. «И хорошо, что твой муж сейчас здесь, значит, не сможет ни на кого повлиять. Можно сказать, мы его отвлекаем своими судебными исками». «Это насчет дела отца?» — догадываюсь я. «Есть продвижение?» «Да, папе уже все равно, но это нужно сейчас мне. Если удастся избавиться от Сергея с помощью срока, то это будет отлично. Я вздохну полной грудью и забуду о 2 годах, проведенных с этим человеком. По крайней мере, попытаюсь забыть. Буду создавать новые воспоминания, приятные». «Да, ребята из службы безопасности Артема умеют развязывать людям языки, причем ребята спрашивают исключительно вежливо». Заверяет меня Марат, увидев мое вытянувшееся лицо. «Ладно, пойдем за Кирой, а то скоро Лере придется доплачивать за услуги няни. Хотя ей одним больше, одним меньше». Мы выходим на улицу, но я не тороплюсь к дому. Вопрос один на языке вертится, только не уверена, стоит ли его задавать. Марат оборачивается и вопросительно на меня смотрит, не понимая, почему я застыла на месте. «А ты хочешь еще детей?» Все же слетает с языка. «Не думал об этом», — тут же отвечает Марат. «Когда подумаю, дам ответ». Что ж, фраза вполне в его духе, зато честно. Я вижу, что ему нравится возиться с Кирой. Пусть он ее и знает без году неделю. Как-то незаметно он проникся ролью отца. Хоть новость ему и свалилась, как снег, на голову. На обед не остаемся. Наверное, Марат переживает, что придется доплачивать еще и за услуги повара. Делимся с Лерой за чашкой кофе новостями о решении суда. Она искренне за нас радуется, но удивляется, что Сергей так легко сдался. Мы забираем Киру и едем домой. Марат снова сам кормит дочку. Это уже как-то вошло в привычку. Я даже не помню, когда сама в последний раз это делала. Я пока занимаюсь обедом для нас с Маратом. Потом он уходит с Кирой в комнату, чтобы уложить ее, а я, помешивая одной рукой лопаткой содержимое сковородки, второй достаю из кармана вибрирующий телефон. Удивительно, он у меня обычно молчит сутками. Только если Лера может позвонить или Марат, но он сейчас не на работе. Удивленно смотрю на имя абонента и очень надеюсь, что этот звонок не омрачит сегодняшний день. «Слушаю, мама», — говорю в трубку. «Здравствуй, Лада», — тут же отзывается она и ошарашивает меня новостью. «Я в Москве. Мы можем встретиться и обо всем поговорить». «Конечно, соглашаюсь я довольно эмоционально. А ты не хочешь приехать к нам? Это минимизирует возможность встречи с Сергеем. Хотя стоило сначала обсудить приглашение с Маратом, а то я как к себе домой».